Самого младшего из земных богов, рожденных на небесах, звали Нинуртой. Это был сын Энлиля и Нинлиль, мечущий сеть и молнии, сын-мститель, сражающийся за отца. Смотрите рисунок 49 в файле «Дополнительные материалы». Супругой Нинурты была богиня исцеления и медицины Гула, или Бау. На древних портретах Нинурту изображают воином с луком и стрелами, сжимающим шарур, волшебную булаву. Главной его битвой было сражение с божеством Зу, или с Анзу, орлом с головой львицы, который украл у Энлиля таблицы судеб. Текст, описывающий эти события, можно прочесть только с того момента, когда Зу прибывает в Экур, храм Энлиля. Энлиль лично приветствовал Зу и доверил ему охранять вход в святилище. Но Зу замыслил в своем сердце свергнуть власть Энлиля, Энлильства, завладев его божественными регалиями. Такая возможность появилась тогда, когда Энлиль пошел искупаться, оставив вещи без присмотра. Пока Энлиль омывался чистой водой, сняв корону и положив ее на трон, Зу схватил таблицы судеб, присвоил себе Энлильство. Зу скрывается в дальнем убежище, а в это время исполнение божественных формул остановилось, все замерло. Воцарилась тишина, сияние святилища погасло. Боги обратились за советом к Кану. Тот спросил у своих детей и богов: «Кто из вас разберется с Зу? Того имя станет величайшим». Несколько богов отказались от этой чести, поскольку, завладев таблицами судеб, Зу получил равное с Энлилем могущество, и тот, кто пойдет против него, станет глиной. В этот момент Эа осенила идея, почему бы не поручить безнадежное дело сыну Энлиля и Нинлиль Нинурте. Гибель Нинурты по причинам, связанным с правами наследования, была Эа на руку. Нинхурсак обратила внимание Нинурты, что Зу обокрал не только Энлиля, но и его тоже, лишив прав на Энлильство. Так что Нинурте оставалось только принять бой и победить. «Бросайся в погоню, беглого Зу схвати, обрушь на него весь свой гнев, перережь ему горло, Зу победи! Пусть семь твоих злых ветров налетят на него, обрушь на него весь ураган! Испепели его своим сиянием. Пусть ветры твои унесут его крылья в тайное место. Пусть власть в Экур вернется. Божественные формулы вернутся пусть к отцу, что породил тебя». Несколько сохранившихся версий поэмы содержат захватывающие описания последовавшей за этим небесной битвы. Стрелы Нинурты не могли приблизиться к телу Зу, пока он держал в своих руках таблицы судеб. Нинурта смог забрать у Зу таблицы судеб лишь с третьей попытки, использовав по совету Эа Тил-Лум. Шумерскому Тиль или аккадскому Тил-Лум соответствовала пиктограмма – стрелка. Значение у этих слов было наверняка такое же, как у слова Тиль в современном иврите «ракета».